А потом можно было бы подумать, что дальше делать. «Стой спокойно, иначе запачкаешь нижнюю рубашку, штаны и туфли», — предостерегающе сказал Бао Юй. «Я вспомнил. В прошлом месяце Сижень сшила себе точно такую юбку, но ни разу ее не надевала, поскольку ей нужно соблюдать траур. Хочешь, я прикажу ей, чтобы она дала юбку тебе?» Сян Лин покачала головой и улыбнулась. «Не нужно. Если об этом узнают, неудобно». «Что здесь неудобного?» — возразил Бао Юй. «Как только у Сижень окончится период траура, можешь вернуть ей взамен то, что ей понравится». «Я не узнаю тебя. Обычно ты не упрямишься. Да и скрывать здесь нечего. Можешь рассказать обо всем сестре Бао Чай. Самое главное, чтобы тетушка не сердилась». Сян Лин немного подумала. Слова Бао Юи показались ей разумными. Кивнув головой, она решительно произнесла. «Пусть будет так. Не стану обижать вас отказом. Я подожду здесь. Только попросите Сижень, чтобы она сама принесла юбку». Обрадованный Бао Юй побежал выполнять ее просьбу. Когда он свернул за угол, в голове его мелькнула мысль. Как жаль, что у такой хорошей девушки нет родителей. Ведь она даже фамилии своей не помнит. Ее похитили в детстве и продали такому деспоту. Потом мысли его обратились к Пин-Эр. Когда-то с Пин-Эр произошла неприятность, а сейчас с этой случилась еще более странная история. Охваченный подобными мыслями, он добрался до дому, позвал Сижень и рассказал ей обо всем. Надо сказать, что все в доме жалели Сян Лин, а Сижень была щедра и вдобавок дружила с девушкой. Поэтому, выслушав рассказ Бао Юя, она моментально открыла сундук, вытащила юбку и вместе с Бао Юем отправилась к Сян Лин. Та стояла на прежнем месте и терпеливо ждала. «Какая же ты озорная!» — упрекнула ее Сижень. «Видишь, до чего доигралась?» «Спасибо тебе, сестра», — ответила Сян Лин, смущенно улыбаясь. «Я даже не предполагала, что эта паршивка так зло подшутит надо мной». Она взяла у Сижень юбку, развернула ее, тщательно осмотрела. Юбка была в точности такая, как ее собственная. Затем она приказала Бао Юю отвернуться и переоделась. «Дай мне пока свою юбку», — попросила Сижень. «Я ее потом тебе пришлю. Если ты понесешь ее домой, могут заметить и станут допытываться, что случилось». «Возьми, дорогая сестра, отдай ее кому хочешь», — сказала Сян Лин. «У меня теперь есть твоя, и та мне больше не нужна». «Какая ты щедрая!» — иронически воскликнула Сижень. Сян Лин дважды поклонилась ей и поблагодарила. Сижень взяла у нее грязную юбку и ушла. В это время Бао Юй, сидя на корточках, выкопал палочкой в земле ямку, собрал опавшие лепестки цветов и усыпал ими дно ямки. Потом он положил в ямку орхидею супругов и водяной орех близнецов, прикрыл их лепестками, засыпал ямку землей и притоптал ногами. «Ну, как это называется?» — воскликнула Сян Лин, дотронувшись до руки Бао Юя. «Недаром говорят, что вы иногда делаете удивительные вещи. Поглядите на себя, ведь у вас руки в грязи и в зелени, а вы и не думаете их вымыть». Бао Юй рассмеялся и отправился мыть руки. Сян Лин тоже ушла. Отойдя на несколько шагов, Сян Лин вдруг обернулась и позвала Бао Юя. Бао Юй не знал, что она хочет ему сказать, и, потирая руки, откликнулся. «Что?» Сян Лин глядела на него и смеялась. Бао Юй чувствовал, что она хочет что-то сказать, но уста ее не могут произнести ни слова.